А что если... И в этой внезапно вспыхнувшей догадке сладость тоже мешалась с болью. Что если ей из-за этих сожалений и не хочется меня видеть? Раскаяние, ревность, игра бесплодных фантазий. Она не хочет возвращаться мыслью к тому, что могло бы быть. О, Господи, все эти годы, вся наша жизнь, которую мы могли бы прожить вместе, она не хочет меня полюбить, начать все сначала. Инстинктивно я уже так избегал опасных мыслей, что и этой не дал ходу. Прямо сейчас, прислонившись к нагретой солнцем в пятнах лишайника краткой надгробной надписи молчуна, я набрасывал в уме программу выживания. Сводилась она к следующему. Нет ни малейшего сомнения в том, что остаток жизни я должен каким-то образом посвятить Хартли. Мысль, что мистер Фич серьезно болен и скоро умрет, я тут же отбросил. Это возможно только при том условии, что я приму их брак и сумею наладить дружеские отношения с нею, а также, очевидно, и с ним. Мы с Хартли не просто посещаем друг друга, как туристы, об этом и речи быть не может. В худшем случае муж должен проявить ко мне терпимость. Может быть, я сгожусь, как комический персонаж? Нельзя сказать, чтобы это мне улыбалось, но такова сила воображения, что я уже слышал, как Хартли говорит своему супругу: «Смотри-ка, он опять здесь, этот милый старый Чарльз, прям-таки жить без нас не может». И на душе у нее в это время кое-что другое. Может быть, мужу будет даже лестно, что его женой восхищается человек, причастный к театральному миру. Впрочем, это были соображения малоаппетитные и, во всяком случае, преждевременные. Сейчас нужно сосредоточиться на другом. Возможно ли любовь как чистое, глубокое, ласковое, взаимное уважение, как непрерывно связывающая мысль друг о друге? Конечно, нас свяжет любовь, как же иначе? Но любовь, омытая от стяжательского безумия, омытая от эгоизма, введенная в русло временем и необратимостью наших судеб. Мы должны найти путь к тому, чтобы стать, наконец, друг для друга абсолютом. Никогда больше не терять друг друга, не сделать ни одного ложного шага, не расплескать ни капли из полного до краев сосуда истины и истории, поставленного между нами. Я буду ее уважать. «Буду уважать», — твердил я себе. Я чувствовал к ней нежность, глубокую, чистую, чудо сбереженной любви. Какая она прозрачная! Это струя, льющаяся. Спокойно собрать наше прошлое, собрать его в молчаливом согласии, без драм и надрыва, без взаимных осуждений и оправданий. И каким же удивительно возможным казался этот безмолвный процесс искупления, когда я мысленно повторял весь наш страстный, но бережный и божественно нескладный разговор в церкви. Вот как оно, значит, бывает, когда через много лет снова встретишь главную любовь в своей жизни. И разве друг для друга мы в эти минуты не были теми же стыдливыми невинными созданиями, что и прежде? Суть нашего общения осталась незамутненной, и в этом нашем бессвязном диалоге явственно улавливались ее отзвуки. Может быть, с помощью Хартли и нашей старой детской любви, теперь уже непоправимо целомудренной, я и впрямь смогу обрести то, что надеялся обрести, уезжая сюда, чистоту сердца. Вопрос, вдова ли она, уже относился, казалось, к далекому прошлому, какому-то давно устаревшему способу мышления. Теперь, вопреки программе разумного выживания, которой я утешал себя, самым насущным и мучительным грозил стать другой вопрос — счастлива ли она? Для разрешения его требовалось лично убедиться в том, что представляет собой мистер Фич, и притом не откладывая.